Глава третья. Прохождение через портал заняло всего несколько секунд. Я боялась неприятных ощущений, так часто описываемых в фэнтезийных романах. Головокружение и тошнота – самые распространенные и самые приятные из них. Я готова была почувствовать, как меня разбирает по молекулам и собирает в другом месте, но, как ни странно, никаких негативных ощущений не испытала. Шагнув в сгусток тьмы, я почувствовала, что вновь нахожусь в той ласковой темноте, в которой пребывала после своей смерти до прихода в сознание. Я даже на миг остановилась поприветствовать и поблагодарить ее за то, что она подарила мне недолгий покой и забрала часть боли. Это было как наваждение. Но резкий рывок герцога быстро привел меня в чувство и заставил сделать следующий шаг. Вот так просто. Пара шагов, и мы оказались в незнакомом мне помещении. Комната была просторной и явно служила кабинетом. Он был разделен на несколько функциональных зон, как говорят современные дизайнеры. Центральную часть устилал темный пушистый ковер, на котором расположился заваленный бумагами массивный стол из черного дерева. Впрочем, вся мебель в комнате была выполнена из него. За столом стояло кресло, больше похожее на трон, а напротив – несколько стульев. Слева у стены – каминная зона с двумя очень удобными креслами и небольшим журнальным столиком. Огромный камин был выполнен из черного мрамора, на полу перед ним лежала шкура неопознанного мной животного. Всю правую стену от пола до потолка занимали книжные шкафы, заполненные фолиантами, свитками и даже глиняными табличками. 50 оттенков черного. Так я характеризовала это помещение, ведь все в нем было либо черного, либо очень близких к нему цветов. Пока я рассматривала помещение, темный маг успел занять кресло-трон за столом. «Проходи, садись на стул. Прежде всего, я хочу сразу прояснить основные моменты нашего дальнейшего общения. Во-первых, теперь ты не Лу-подавальщица, а Лузанна Хорн-Рейвен. Но имя Лу мне нравится, поэтому в личном общении я буду называть тебя так. Во-вторых, ты, наверное, догадываешься, что из того гадюшника я вытащил тебя не просто так. Я не страдаю жалостью, и калеки мне в замке не нужны. Хотя сегодня ты меня удивила. Даже на убогую уже не похоже. Может, и выйдет из тебя толк. Смотрю на тебя сейчас и вспоминаю, почему обратил на тебя внимание при нашей первой встрече, которая, к моему сожалению, так плохо закончилась. Мне тоже очень жаль. Я быстро выбрала линию поведения. Когда не знаешь, как быть, лучше больше молчать и изображать покорную дурочку. Так больше шансов, что не прилетит негатив. «Я не давал тебе слова», – жестко произнес некромант. «С этого момента твоя жизнь полностью принадлежит мне. И ты будешь делать или не делать только то, что я тебе скажу. Любое действие ты будешь производить только после того, как я разрешу. Либо ты сейчас это принимаешь и смиряешься по-хорошему, либо... Уж поверь, я все равно заставлю тебя делать то, что мне нужно, но уже по-плохому. Однако не думаю, что ты захочешь познакомиться с моими методами воспитания несогласных со мной. Тебе все ясно?» «Все ясно, ваша светлость?» Я опустила взгляд в пол, чтобы скрыть охватившую меня ярость. «Пока надо держать себя в руках, рано проявлять недовольство. Осмотримся, обживемся, а дальше уже будем думать, как жить дальше», – успокоил меня Шиза и возмутился. «Нашел себе рабыню. Мы еще посмотрим, кто кого». «Так просто?» – удивился мужчина. «А где слезы, сопли? Где жалобы на свою судьбу?» «Вы не разрешали мне плакать и жаловаться», – ответила я, состроив самую наивную физиономию, на которую только была способна. Кто бы знал, как это было тяжело для меня. Вообще, до этого момента мое мнение о герцоге было, конечно, негативным. Но оно было не совсем моим. В основном это были отголоски воспоминаний Лу. Я надеялась, что реальность окажется немного лучше. Однако после его таких собственнических заявлений во мне зародилась уже моя личная к нему неприязнь. «Я благодарна вам за лечение», – произнесла я со злостью, подумав при этом. «Не было бы себя, и лечиться бы не пришлось». «И за заботу. У меня нет желания ссориться с опекуном, ваша светлость». А вот последнее было правдой. Конфликтов я хотела бы избежать любыми способами, хотя бы в ближайшем будущем». «Молодец. Я рад, что ты все понимаешь. Я специально не сразу забрал тебя из борделя. Хотел, чтобы ты успела привыкнуть к мысли, что ты теперь моя со всеми потрохами», – довольно протянул Хорнрейвен. «Так как теперь ты официально входишь в мой близкий круг, наедине можешь называть меня Морулус или просто Мор и обращаться на «ты». И вдруг, усмехнувшись, неожиданно приказал: «Теперь раздевайся». «Морулус, пожалуйста, дай мне немного времени освоиться. Я не смогу так сразу». Подпустив немного слез в глаза, я судорожно размышляла, чем мне все это грозит. Я, конечно, уже давно не девственница. Хотя нет, с этим чертовым телом мне опять предстоял первый раз. Дать или не дать – вот в чем вопрос. Тем не менее, несмотря на свои сумбурные размышления, я начала расстегивать платье, помня, что за неповиновение можно и люлей огрести. Но делала я это очень медленно, лихорадочно соображая, как бы мне отмазаться от выпавшей на мою долю чести. Морулус стоял неподвижно и смотрел на меня, злорадно улыбаясь. «Не трусь. Не собираюсь я ничего с тобой делать. По крайней мере, пока. Просто хочу посмотреть, как заживают шрамы». Пришло мое время мысленно усмехнуться. «Обнаженки тебе не хватает. Но сейчас я покажу». Я снимала одежду медленно и очень эротично, вспоминая уроки стриптиза. Чему только не научатся за свою жизнь порядочные содержанки. Жаль, музыки нет. Вряд ли он сразу на меня кинется. Все же не все шрамы еще зажили, а потому выгляжу я сейчас не самым лучшим образом. С другой стороны, они уже почти совсем незаметны, так что кто его знает. На крайний случай можно и дать. Не впервой, наконец определилась с политикой я. Уж пусть лучше он меня хочет. В этом случае есть все шансы избежать сильных физических повреждений. Мужчины не любят сразу ломать понравившиеся им игрушки. Мои попытки заставить злобного некроманта испытать хоть какие-то положительные эмоции увенчались успехом. Он не сводил с меня потемневшего взгляда, явно получая удовольствие. «Да, я не ошибся в тебе, девочка», – довольно прошептал Мор. К сожалению, он не уточнил, что именно его так порадовало. Почти зажившие шрамы или мой стриптиз. «Нужно заказать тебе одежду. Тряпки, которые ты сейчас сняла, никуда не годятся. Позже я пришлю к тебе портниху». Он постоял еще пару минут, разглядывая меня, даже заставил покрутиться, что я проделала со всей присущей мне грацией, а потом, о чудо, материализовал халат из тонкого черного шелка, явно мужской, и протянул его мне. «Уж не свой ли гардероб ограбил?» – мелькнула у меня мысль. Меня забавляла сложившаяся ситуация, но вида я, конечно, не подавала. Быстро накинув халат, я снова села, причем так, чтобы полы халата случайно оголили коленку. «Я даю тебе неделю, чтобы освоиться в замке», – посерьезнел маг. «За это время ты должна обзавестись гардеробом, включая одежду для тренировок. Как уже сказал тебе лекарь, у тебя есть магический дар. Через неделю мы попытаемся определить, какой именно стихии. После этого я начну тебя обучать. Ты умеешь читать и писать?» «Да, но не слишком хорошо». «Отлично. За предстоящую неделю самостоятельно подтяни эти умения. Они тебе пригодятся. Если заподозрю, что ты ленишься, накажу. Главная библиотека в твоем распоряжении». Это было самое лучшее из того, что он мог предложить. В библиотеке наверняка можно узнать о мире, в который меня занесло. И, конечно, о магии. Знание – сила. В зависимости от полученной информации, я смогу определиться с тем, как быть дальше. Я так задумалась, что чуть не пропустила то, что продолжал говорить Морулус. «Ты можешь ходить по всему замку и прилегающим территориям, исключая мои покои, кабинет и подземелья». «Жаль, наверняка самые ценные книги хранятся именно в кабинете», – подумала я. «Хотя, возможно, как раз базовых знаний, так необходимых мне сейчас, тут и нет. Скорее всего, здесь книги для продвинутых пользователей». «Сейчас я познакомлю тебя с управляющим», – продолжал Мор, не замечая моего воодушевления. Со всеми бытовыми вопросами будешь обращаться к нему». Словно услышав последнюю фразу, дверь отворилась, и вошел пожилой мужчина. С первого взгляда на него я поняла, что он мертв. Или не жив. Кожа у мужчины была бледная, желтоватого оттенка, местами покрытая трупными пятнами. Сухие губы, помутневшие глаза с желто-бурыми пятнами на белках. Пятна Лярше уже появились. Мертв не менее 3 часов, учитывая высохшие губы, более 6. Трупные пятна синюшно-фиолетовые, точечные кровоизлияния в коже лица. Скорее всего, причина смерти – асфиксия. Но странгуляционной борозды нет, значит, точно не повесился. На глаз определила я. Мужчина, заметив, что я рассматриваю его щеку, на которой появилось пятно, быстро потер ее рукой, словно стирая грязь. Ага, при надавливании трупное пятно исчезает. Значит, это стадия гипостаза. Смерть наступила не более 14 часов назад. Словно находясь на экзамене, радостно заключила я, совсем забыв, что передо мной не труп в морге, а вполне себе самостоятельно двигающийся объект. Вот эта тема для исследования. Я в восторге. «Позвольте представить. Мой бессменный управляющий дворецкий Дариус», – произнес герцог, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Дариус, это Лузанна, моя новая подопечная и ученица». Я с интересом продолжала рассматривать живой труп. Мне очень хотелось вскрыть его и посмотреть, какие процессы там происходят, понять, каким образом тело до сих пор функционирует, несмотря на явные признаки смерти. Да и узнать точную причину смерти тоже хочется, а это можно сделать только после вскрытия. Я, конечно, предположила тело. Самое частое явление в таком возрасте, учитывая имеющиеся признаки. В общем, замечталась я. А Морлус, видимо, устал ждать. «Детка, приди в себя. У тебя есть какие-то вопросы?» «Конечно, есть», – не отрываясь от дивного зрелища, ответила я. «Как тело, умершее полдня назад от удушья, может ходить и говорить? Для установки точной причины смерти хотелось бы уточнить у Дариуса, какие ощущения он испытывал незадолго до смерти, и можно ли произвести вскрытие трупа?» «Что? Ты его не боишься?» – потрясенно уставился на меня некромант. «Хочешь произвести вскрытие? Не ожидал я такой реакции от юной глупышки. И вообще, откуда ты все это знаешь? Удушье, свежесть трупа». Спалилась. Зачем только рот открыла? Но как же я соскучилась по любимому делу. Нет, конечно, не трупы вскрывать соскучилась, а по проведению операции. Но за неимением последних труп тоже вполне подойдет. Вы понимаете, я немного интересовалась. Хотела знахаркой стать. Мне один из клиентов даже книгу одолжил почитать. По анатомии. Мои объяснения выглядели нелепо и неубедительно. Но моментально придумать что-то более правдоподобное у меня фантазии не хватило. «Книга по анатомии? Клиент в борделе одолжил? Что-то я сомневаюсь». Мак ненадолго задумался. «Ладно, сейчас у меня мало времени. Но к этому разговору мы еще вернемся, и я надеюсь получить правдивые ответы на свои вопросы». Настроение Мора вдруг резко улучшилось, и он заметил. «Рад, что мои слуги не будут тебя пугать». Далее, скорее для себя, чем для окружающих, темный тихо пробормотал. «Да и можно будет поработать по теме модификации трупов, раз не боится мертвяков, даже если дара некромантии не найдем. Поднимать их, конечно, не сможет, но делать для меня заготовки? Почему нет?» Некромант тряхнул головой и снова посмотрел на нас с Дариусом. «Вы все еще здесь? Я же сказал, я опаздываю. Убирайтесь! Дариус, накорми нашу девочку и покажи ей покои». После такой гневной тирады хозяина, Дариус быстро схватил меня за руку и выволок из кабинета. «Миледи, пойдемте. Я приготовил вам комнаты недалеко от господина», – немного нервно заговорил управляющий. «Но если они вас не устроят, я с радостью покажу вам другие». «Дариус, вы знаете мою историю? Я не миледи. Я обычная девушка, волею судьбы, принятая в богатый дом. Если б мне непонятно, откуда взявшийся дар, меня бы тут не было. Зовите меня просто Лу. И скажите, могу ли я вас звать просто Дар? Я хотела установить дружеские отношения со всем персоналом в замке. Мало того, что доброе общение позволяет быстрее привыкнуть к незнакомому месту, так еще слуги обычно лучше всех осведомлены о делах своего хозяина. Их часто не замечают, воспринимая как детали интерьера, и свободно ведут при них беседы, не предназначенные для посторонних ушей. Если мы с ними подружимся, я надеюсь, что смогу узнать что-нибудь интересное о владельце замка. «Конечно, госпожа, называйте, как вам удобно, и позвольте вам разъяснить». Зомби неуверенно посмотрел на меня. «С той минуты, как вы стали подопечной герцога, несмотря на все, что было до этого, вы миледи, и я бы посоветовал вам привыкнуть к такому обращению. Сам хозяин может относиться к вам как захочет, но он будет в ярости, если кто-то другой не проявит к вам должного уважения даже в мелочах». «Спасибо, Дар». Я ненадолго задумалась. Ведь действительно, я – приемная дочь, а значит, нанесенное мне оскорбление автоматически задевает и Морулуса. Но, пожалуйста, хотя бы когда мы наедине, обращайтесь ко мне по-простому. «Это честь для меня», – подмигнул Дариус. «Мы уже на месте. Позвольте показать вам ваши покои». Моими покоями оказались аж 3 смежных просторных комнаты, выдержанные в песочно-бежевых тонах и хорошо освещенные за счет огромных окон. Полы во всех помещениях были устланы шикарными коврами с высоким мягким ворсом. Из коридора входящий попадал в уютную гостиную. Небольшой круглый стол на 4 стоял в дальнем углу недалеко от окна. Справа находился изумительно красивый камин, украшенный бесподобными изразцами с растительным орнаментом. Перед камином – длинный низкий журнальный столик, вокруг которого буквой «П» расположился еще более низкий, всего 20 см от пола, диван в восточном стиле. Из гостиной можно было пройти в спальню и кабинет. Кабинет обставлен достаточно просто. Огромный письменный стол у традиционно большого окна, пара стульев с мягкими сиденьями и спинками, несколько книжных стеллажей в данный момент пустых и шикарная кушетка-рекамье для отдыха. А вот спальня была поистине королевской. Огромная кровать под бархатным балдахином, удобный туалетный столик-трильяж с большими зеркалами и выходы в просторную гардеробную и уборную. Про последнюю хочу рассказать поподробнее. В борделе канализации и водопровода не было. Мылись в обычной деревянной лохане, таская воду ведрами, что меня, жительницу 21 века, ужасало. В замке же ванна представляла собой огромное углубление в полу, больше похожее на бассейн. Вода подавалась сюда напрямую из колодца по трубам, правда, только холодная. Для нагрева воды рядом с бассейном лежал специальный артефакт. Туалет был похож на высокий горшок для взрослых, однако утилизация отходов осуществлялась с помощью очередного магического приспособления. Как сказал Дариус, такие устройства могли позволить себе только очень богатые люди, так как подобные артефакты потребляли большое количество энергии. Когда я закончила осмотр своих новых владений, в мою гостиную подали обед из 6 блюд. Непонятный суп, овощной салат, мясо какой-то птицы с картошкой в качестве гарнира, десерт и компот. Еда была выше всяких похвал, но ее количество сильно смущало. Я сидела, откинувшись на спинку стула, и ела глазами оставшиеся вкусняшки, потому что места во мне больше не было от слова совсем. «Встань, попрыгай, утрамбуется», – съязвил мой внутренний голос. Но сил не было, все они ушли на переваривание принятой пищи. Желудок резко начал давить на веки. Как в народе говорится, после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Всегда нарушала этот закон, но сегодня готова была прислушаться к народной мудрости. Мои раздумья прервал управляющий. Перед обедом я попросила его познакомить меня со всеми слугами, и вот сейчас он их привел. Слуг оказалось немного. Старуха Бонита, исполняющая обязанности кухарки. Женщина средних лет серва, уборщица, прачка и посудомойка в одном лице, которая, я так понимаю, в местной иерархии слуг, занимала самую низкую ступень. И молоденькая девушка Дили, представленная мне в качестве моей личной горничной. В замке были еще слуги. Например, личный слуга Морулуса и конюх, но с ним меня не познакомили. Дариус сказал, что есть еще слуги для капитальной уборки замка, но их поднимают только раз в неделю непосредственно на время работ. Что примечательно, все слуги были у мертвями разной степени свежести, но при этом общались и вели себя как живые, и только по неизбежным посмертным изменениям можно было заметить, что тело уже мертво. Но не суждено мне было пообщаться с персоналом. Из портала неожиданно появился герцог. «Что за собрание?» – недовольно начал он. «Быстро разошлись. Давно, видимо, я вами не занимался. Распоясались, ввалились толпой, к моей подопечной». Слуги очень быстро покинули помещение. «Ваша светлость», – осторожно перебила я Морулуса. «Это я попросила их прийти. Мне захотелось с ними познакомиться. Тем более слуги в вашем замке такие... интересные». «Интересные? Девочка, ты просто прелесть». На лице Мора появилось некое подобие улыбки. «Ты первая, кто применил к ним такое определение. Обычно люди, в панике пытающиеся сбежать при встрече с ними, не находят для них эпитетов. А если и находят, то такие, которые не пристало употреблять в приличном обществе. Ладно, я не за этим пришел. Сейчас я перемещу к тебе портниху. Крайне желательно, чтобы дальше твоих покоев она не заходила. Боюсь, ей мои холопы интересными не покажутся». Спустя минуту передо мной появилась шикарная женщина средних лет в сопровождении двух молоденьких девочек, нагруженных кучей свертков. «Лузанна, хочу представить тебе лучшую портниху нашего королевства, леди Амат Лакроун, а также ее помощниц», – сухо представил пришедших некромант. «Девушки, дальше, я думаю, вы разберетесь сами. Я прибуду за леди Лакроун через 2 часа». «Как 2 часа? Герцог, вы сказали, что девочке нужен полный гардероб?» – взволнованно проговорила Амат. «Не думал, что вы управитесь быстрее», – поднял бровь темный маг. «Мы абсолютно точно не уложимся в 2 часа. Я думаю, нам потребуется минимум 4». На лице герцога промелькнуло недоумение, а на моем ужас. Я всегда любила красивую одежду и всегда ненавидела ходить по магазинам. Как удобно в моем мире. За 0,5 часа выбрала на сайте модели, заказала штук 10 понравившихся. На следующий день тебе их привезли, 15 минут на примерку, и все окей. Даже учитывая, что у меня совсем нет одежды, что можно выбирать 4 часа, тем более в таком средневековье, как здесь. Не замечая наших вытянувшихся лиц, портниха продолжила. «У вас есть какие-то особые пожелания?» «Да. Кроме того, что необходимо юной девушке из высшего общества, тут, думаю, вы лучше меня знаете, что именно они сейчас носят. Нужны пара удобных тренировочных костюмов и пара мантий для ученика-мага. Естественно, все соответствующее моему статусу. Ограничений по бюджету нет. Пришлете счет мне, и я все оплачу», — дал быстрые пояснения герцог и скрылся в портале. «Миледи, начнем. У нас мало времени». С этой фразы начался мой личный ад. Надо отдать должное мастерству этой леди. Демонстрируя мне различные модели в каталогах одежды, она быстро выяснила мои предпочтения и сразу принялась рисовать подходящие именно мне модели, попутно рассказывая как о последних веяниях моды, так и о традиционных нарядах, совершенно точно необходимых юной знатной леди. «Как вы думаете, каким минимумом платьев должна располагать приличная леди? 10? 20? Не угадали. 130. Это на первый месяц. Итак, обязательно необходимы следующие наряды. 2 ритуальных платья для посещения храмов во время церковных праздников. 1 бальное платье. «Вдруг вас неожиданно пригласят на бал», – сказала Амат. 1 дежурное бальное платье. «Нынешние аристократы порой совсем забывают правила приличия. Приглашение может быть прислано всего за неделю до праздника и застать вас врасплох, если у вас нет ничего подходящего. 1 платье для приема у императора. К такому надо быть готовой всегда. Ведь заранее не знаешь, когда на тебя сойдет его благодать», — забилась в экстазе портниха. 5 платьев для двора. «Вы же можете не один день провести во дворце, ожидая аудиенции. 1 дежурное платье для приема у императора. Возможно, после первой аудиенции вас попросят подождать и пригласят на вторую. Вы же будущий маг, должны быть готовы ко всему. Одно платье для императорской охоты и еще одно просто для охоты. Я, конечно, понимаю, это занятие не для девушек, но некоторым людям никак нельзя отказать. Две, а лучше три амазонки для конных прогулок. Пять платьев для званых вечеров. «Вы новое лицо, вас постоянно будут приглашать», – убеждал меня этот портняжный монстр. «Пять платьев для званых обедов». «Вы же новое лицо», – далее смотрите предыдущий комментарий. «Пять платьев для званых завтраков». «Как же без них?» «Минимум 20 платьев для выезда в город». «Вы же не можете появляться дважды в одном и том же?» Я уже не сопротивлялась напору Лакроун. 10 тренировочных костюмов. Я, конечно, не знаю, какова будет интенсивность занятий, но обычно такие вещи после первой же тренировки приходят в полную негодность. 20 ученических мантий. Герцог приказал. Вы же не можете каждый день ходить перед ним в старом. Да он меня повесит за такое. И обязательно не менее 50 домашних платьев. Вы же не собираетесь ужинать в том же, в чем обедали? Не бойтесь. В заключении сказала портниха. «Через месяцок сделаем новые». Некромант к тому времени давно уже сидел на диване у камина, с недовольным видом пил виски и с каждой минутой все больше хмурился. У меня с самого начала создалось впечатление, что меня разводят, и на последнем комментарии я не выдержала. Собрав воедино знания всех своих памятей, я выдала тираду на 5 минут. И пусть русский матерный присутствующим был непонятен, зато местный очень даже. Последовало долгое молчание, нарушенное герцогом. «Сможешь повторить? Я запишу». Леди Амат больше ничего не говорила, а я за 15 минут спокойно выбрала себе из готовых нарядов 2 домашних платья, ученическую мантию, тренировочный костюм и амазонку. Все самого простого покроя и черного цвета. Во-первых, не марка, во-вторых, символично для обители некроманта. Напоследок я попросила портниху прислать мне еще такие же и в том же количестве, но сшитые уже по моим меркам и из более прочных тканей. Изображавшая оскорбленную невинность Лакроун, не произнося ни слова, взмахнула рукой, и на секунду меня облепили сиреневатые энергетические ленты. Как я поняла, таким образом она снимала с меня мерки. «Спасибо вам за помощь. Мне все очень понравилось», — сказала я. Желая лестью хоть немного смягчить впечатление обо мне, ведь наверняка в дальнейшем мы еще будем сталкиваться. Остальные наряды согласуйте, пожалуйста, с моим опекуном. Я даже не успела попрощаться с портнихой и ее подмастерьями. Морулус утянул их в портал. Я надеялась, что этот длинный для меня день наконец закончился. Но Мор решил вернуться и пожелать мне спокойной ночи. «Ты специально меня позоришь?» Мужчина был в ярости. «Или ты думаешь, что я не могу оплатить твои никчемные тряпки?» Я совершенно не ожидала подобной реакции. «Ваша светлость, я прошу прощения, если обидела вас. Я просто посчитала нерациональным заказывать то, что вряд ли буду носить». Ничего не говоря, темный маг ушел в портал. А утром я обнаружила в гардеробе заказанную мной одежду и все 130 предложенных мне портнихой платьев. Следующие 3 дня прошли однообразно. Некромант уехал по делам, а я от рассвета до заката проводила время в библиотеке, отрываясь от чтения только для приема пищи. Даже поздними вечерами, когда Дариус мягко, но настойчиво отправлял меня спать, я умудрялась прихватить с собой пару фолиантов и продолжала чтение в своей спальне, зачитываясь иногда до глубокой ночи. Надо сказать, что чтение не стало для меня проблемой. То ли навыки Лу изначально были лучше, чем мне представлялось, то ли сыграла роль то, что в современном мире я всегда читала бегло, выхватывая самую нужную информацию. Свое самостоятельное обучение я решила начать с законодательства, истории и географии. По моему мнению, это были самые необходимые в моем положении знания, так как я предполагала, что ситуация может начать развиваться таким образом, что мне в срочном порядке придется сбегать от опекуна. Поэтому именно эти сведения о герцогстве Хорнревен, в котором я оказалась, и в стране в целом, интересовали меня в первую очередь. Я сразу нашла информацию, весьма меня порадовавшую. К детям в этом мире было особое отношение, поэтому до 17 лет, скорее всего, мне нечего опасаться. Существует множество комиссий, которые следят за качеством жизни подрастающего поколения, особо уделяя внимание таким приемным мальцам, как я. Насилие физическое и моральное над юными гражданами наказывалось сурово, в некоторых случаях даже смертельно. Поэтому вопрос «дать или не дать», думаю, не будет актуален вплоть до моего совершеннолетия. Вряд ли герцог будет рисковать репутацией из-за своей сиюминутной прихоти. Однако я решила и дальше провоцировать и соблазнять его, чтобы получить шанс на относительно нормальную жизнь после достижения мной необходимого возраста. То, чего мужчина будет желать и ждать почти 2 года, он точно сразу не испортит. На всякий случай я постаралась вызубрить все законы королевства, хотя очень надеялась, что их знания мне не понадобятся. Следующим, что меня заинтересовало, была история герцогства. Оказалось, что оно относительно молодое. 200 лет назад разразилась мировая война, в которой отец нынешнего короля Виктор Рентфолд II отвоевал себе большую часть континента. Морулус Хорнривен был в то время молодым, но уже могущественным некромантом. И тут я ужаснулась. Моему опекуну больше 200 лет. Как только я во все это вляпалась. Морулус был одним из немногих, кто поддержал захватническую политику тогдашнего короля и оказал тому значительную поддержку. За это Хорнривену были пожалованы титулы земли, что позволило ему из младшего сына мелкого дворянина превратиться в герцога с обширными владениями и большим влиянием. После войны Морулус Хорнривен удалился на свои новые земли, прихватив с собой всех созданных им во время войны зомби, а их, судя по многочисленным сведениям, было немало, и с тех пор вел уединенный затворнический образ жизни в своем замке. Он создал охранную систему из все тех же умертвий, которые служили ему и стражами, и палачами, и слугами. По прошествии почти столетия сосед графа решил отхватить кусок земли у бывшего героя войны. Мало того, что он подтянул свои войска к его границам, так он еще и поднял крестьян, живших под гнетом некроманта, против их господина. Виктор Рентфолд II к тому моменту умер, и на престол только что взошел его сын, Гревдан Рентфолд, ныне прозванный народом Справедливым. Правящий всего несколько месяцев и еще не имеющий достаточного авторитета король, не мог вмешаться в конфликт. Однако бунт был легко подавлен самим некромантом путем умерщвления самых активных его участников и последующего поднятия их в виде умертвий. Войска соседа легко отбила поднятая темным магом небольшая армия немертвых. С тех пор попыток напасть на герцогство не было, как и бунтов. А Морулус сразу после конфликта ввел новый закон. Все проживающие в его владениях крестьяне практически освобождались от налогов, которые были заменены маленьким оброком и барщиной, обеспечивающими небольшие потребности герцога и его зомби, а также посмертным служением в его армии в случае возникновения военного конфликта. Крестьяне радовались понижению налогов, справедливо полагая, что до посмертного служения дело может и не дойдет, так как больших военных противостояний не предвиделось, а с внутренними мелкими и не очень нарушителями справлялась призванная еще во время войны нежить, которой местное население потихоньку привыкало. А смертная казнь, служившая наказанием за почти любое маломальски серьезное преступление, стала хорошим стимулом к постепенному прекращению криминальной активности в герцогстве. С географией все было просто. Большую часть континента занимало королевство Сивитатум, в котором жила Лу. Тут же проживали и немногочисленные оборотни. Остальные территории были заняты другими народами. Горы на востоке были отданы гномам, леса на юге – светлым эльфам, а расположенные недалеко от западного побережья скалистые острова – дроу, или в простонародье – темным эльфам. «О, тут и другие расы есть. Надо обязательно про них почитать. А еще изучить бы их анатомию. Интересно, она сильно отличается от человеческой?» Мне стоило больших сил продолжить изучение географии, отложив поиски анатомических атласов. Только на севере, в проклятых болотах, находилось еще одно государство людей, единственное пережившее захватническую войну отца нынешнего короля. Его жители, судя по немногочисленным описаниям, очень походили на наших земных викингов, обладали нечеловеческой силой и ловкостью, однако были почти полностью лишены магии. Королевство их было мало изучено, так как жители тех мест неохотно шли на контакт и практически никого на свою территорию не пропускали. В связи с этим и земли дальше проклятых болот были совсем не исследованы. В книгах я нашла сведения о наличии на планете еще одного материка, но информация о нем была обрывочной и неточной, больше основанной на догадках. И это неудивительно. Ведь мореходство было хоть немного развито лишь у дроу, остальные же расы моря покорять не стремились. Заканчивался третий день моего пребывания в замке Харнривен. Я шла по коридору, направляясь в свои покои, когда услышала голоса, доносившиеся из-за поворота, от дверей кабинета герцога. «Как там девчонка?» – спросил незнакомый голос. «Решил уже, что с ней будешь делать?» «Пока не знаю. Пройдем в кабинет. Не дело разговаривать в коридоре». Этот голос я узнала. Он принадлежал Мурлусу. Я догадалась, что речь пойдет обо мне, и, естественно, очень захотела послушать. Особенно о планах некроманта относительно моей персоны. Но, к сожалению, я даже не представляла, как осуществить это таким образом, чтобы не попасться за подслушиванием. Постояв пару минут в нерешительности и не зная, что предпринять, я уже собралась было уходить. Но тут, видимо, боги услышали меня и решили вмешаться. Дверь в кабинет вновь открылась, и мужчины, переговариваясь, вышли в коридор. «Сейчас быстро заглянем в лабораторию. Я покажу эффект, а потом вернемся сюда и поговорим», — радостно прозвучал голос Мура. «Конечно. Я бы хотел уточнить детали». Дальнейшее я уже не могла расслышать, так как голоса удалились. Я быстро направилась к двери кабинета, в который так желала попасть. Если темный маг ушел ненадолго, он мог и не установить защиту на двери, а попав в кабинет, в нем достаточно легко спрятаться. В той его части, где расположена библиотека, шкафы установлены рядами друг за другом, как во многих современных книгохранилищах. Есть шанс, что получится. К моему удивлению, дверь в комнату подалась без труда, и когда я вошла, ничего не произошло, хотя я была готова к тому, что взвоет сирена, или появится разозленный вторжением герцог, или защитное заклинание просто превратит меня в пепел. Но ничего. Быстро сориентировавшись, я скользнула в густую тень шкафа, стоящего во втором ряду, и принялась ждать. Комнату из моего укрытия я не видела, зато услышать должна была все четко. Задумавшись, я опустила взгляд на себя и ничего не увидела, только тень от стеллажа. Я остолбенела от удивления, но Шиза быстро мне разъяснил. «Память вора, навык, позволяющий скрываться в тенях, до первого движения». Я вспомнила об этой способности, а также и о том, что воспользоваться ею можно лишь один раз в день. Быть замеченной мне не хотелось. Я как-то не предусмотрела возможность того, что у герцога вдруг возникнет необходимость достать книгу из дальних шкафов или что он решит просканировать помещение на предмет чужого присутствия. Я, правда, не знала, возможно ли последнее, но, начитавшись современного фэнтези, допускала вероятность чего-то подобного. Поэтому я мудро замерла, как была, в не очень удобной позе, стараясь не двигаться. Благо, мужчины не заставили себя долго ждать и быстро вернулись. «Да, не ожидал. Такой результат. Твои разработки поражают. Я горжусь тобой, ученик». Незнакомец явно был чем-то доволен. «Спасибо, Малум. Твоя похвала, как всегда, приятна мне. Уже больше 200 лет прошло, а я все не могу избавиться от комплекса ученика и по-прежнему хочу доказать учителю, что я на что-то способен». Такого голоса я у Мурлуса никогда не слышала. Довольный и расслабленный, какой-то удовлетворенный и умиротворенный. «Комплекс ученика? Мор, ты давно дорос до учителя. Знаешь же, что я отношусь к тебе как к хорошему другу». По голосу мужчины было заметно, что он очень польщен. «Ладно, рассказывай, как у тебя с малышкой?» «Знаешь, чем она меня удивляет? Я, к сожалению, мало общался с ней лично, но слуги регулярно мне докладывают. Да и сам я иногда следил за ней по записывающим кристаллам. Я ожидал, что будут проблемы, предполагал, что она будет вести себя как этакий маленький затюканный зверек. Однако она радует хорошими манерами, не идеальными, конечно, для высшего света, но далекими от повадок бордельной шлюхи. Она до сих пор не закатила ни одной истерики и, кажется, смирилась со своим положением. Кроме того, она оказалась достаточно образованной. С момента ее появления тут прошло 3 дня, и все это время она провела в библиотеке. Я думал, сразу возьмется за книги по магии, а нет, изучает историю, географию, законы и традиции. А самое забавное произошло в первый день. Я решил немного расположить ее к себе и доставил к ней Амат Лакроун, лучшего стилиста, чтобы та подобрала ей полный гардероб. Я всегда думал, что ни одна юная девушка не сможет устоять перед новыми нарядами, ведь девчонки так любят красивые яркие тряпки. А она? Я оставил ее с портнихой на 4 часа, а когда вернулся, обнаружил ее крайне недовольной и едва сдерживающей раздражение. Еще 1/2 часа я наблюдал, как она пытается держать себя в руках. На тот момент я думал, что, может, просто портниха пришлась ей не по вкусу. А когда она все же не выдержала, я услышал 5-минутную тираду. «Честно, друг, я живу уже не первый век, но многие слова не понял даже я». Потом она спокойно и невозмутимо выбрала всего 5 платьев и заказала еще 1/2 же. Все простые, черные и без изысков. После чего вежливо поблагодарила Амат, как будто и не было никакой некрасивой сцены. Я никак не ожидал такого самообладания от маленькой бордельной подавальщицы. «Ха, да я вижу, малютка тебя зацепила», – рассмеялся Малум. «Тебе нравятся калеки?» «Не знал». «Во-первых, она мне не нравится. Просто очередная забавная зверушка с интересным поведением. Во-вторых, она уже не калека. Почти все кости срослись правильно. Шрамы зажили, а те, что еще остались, могу поспорить на что угодно, сойдут не пройдет и недели. Так что она оказалась достаточно привлекательной девушкой». «Все зажило, говоришь?» «Значит, магия жизни?» — явно напрягся мужчина. «Не уверен. На этой неделе у меня дела, поэтому я дал ей время освоиться. Через 4 дня буду проводить испытания. Тогда смогу сказать точно. Знаешь, до момента, как я ее узнал, я был уверен, что это так. Но потом... Уж слишком нетипично ее поведение для такого светлого дара. Ты же помнишь, что все чародеи жизни были чересчур жалостливыми? Они постоянно хотели всех вокруг спасать, даже если их об этом не просили. Так вот, я провел еще одну своеобразную проверку. Специально не предупредил ее, что все мои слуги не мертвые, и думал, что при встрече с ними она либо испугается, либо начнет их жалеть и выговаривать мне, какой я негодяй, либо светлый дар поведет ее, и она постарается их оживить. А она захотела устроить вскрытие. Мой дворецкий ее побаивается. Она смотрит на них как на желанный объект исследования. А это классический признак сильного темного дара. Как ты помнишь, дар жизни и дар смерти не могут присутствовать у одного человека. Логично. А ее исцеление? Или та капля крови демона сработала? Думаю, она. Ничего, скоро все выясним. Ты решил, что с ней будешь делать? И когда? Заинтересовался неизвестный мне мужчина, которого Морлус называл учителем. Это будет зависеть от ее дара. Ты же понимаешь, что если окажется свет, то вариантов у нас нет. Она обречена. Этот дар, тем более такой сильный, слишком редок, чтобы оставлять его другому. Я проведу обряд изъятия магии и оставлю дар себе. Причем тянуть не буду. Это слишком опасно. Ведь дар не утаишь. В итоге он начнет руководить ею, и она кинется всех лечить и спасать. И я-то с ним справлюсь, а малолетка – вряд ли. Поэтому, как только ее магия пробудится до конца, а я постараюсь, чтобы это произошло максимально быстро, немедля проведу обряд. Если она выживет, чего мне очень хотелось бы, я обеспечу ей комфортное пожизненное содержание, как и подобает опекуну. А комиссия? Как ты им все это объяснишь? Будет сложно, но думаю, я справлюсь. Если она выживет, то в любом случае останется овощем, неспособным даже в туалет самостоятельно сходить. И, соответственно, рассказать тоже никому ничего не сможет. Комиссии я объясню, что неожиданно раскрылся дар, и она выгорела. Такое изредка происходит. Доказать это, конечно, будет очень проблематично и накладно, но все же реально, уверенно говорил герцог. Он давно уже все решил и продумал. А если не свет? Тут я еще не решил. При таком варианте развития событий не будет нужды спешить. До совершеннолетия буду учить ее всему по максимуму, а дальше посмотрим. Кстати, нам с тобой не помешают сильные маги в союзниках, а я смогу ее хорошо обучить. Можно воспитать хорошую шпионку, она достаточно привлекательна. Ты уверен, что сможешь убедить ее работать на нас? Не уверен, но время есть. Тем более ради не столь редкого дара, как свет. Проблем с комиссией я не хочу. А за 2 года смогу понять, как ее можно использовать. Есть еще вариант обзавестись наследниками. 2 родителя с сильным даром должны дать хорошее потомство. Так что будет сидеть в замке, рожать и воспитывать детей. Да и путь с изъятием дара всегда возможен, особенно если она окажется никчемной ученицей. Согласен. При любом раскладе, кроме магии жизни, время есть, произнес Малум и задумался. Далее мужчины разговаривали о вещах меня не касающихся, и я их уже не слушала, погрузившись в размышления о своем будущем. Ни один из вариантов, описанных Мурлусом, меня не устраивал. Из разговора я уяснила 2 самых главных момента. Первый, что ни при каких обстоятельствах нельзя демонстрировать светлую магию, если она во мне есть, конечно. И второе, у меня максимум 2 года, чтобы бежать, оставшись при своем. По достижении мной совершеннолетия комиссии потеряют ко мне интерес, и уже ничто не остановит некроманта от исполнения его планов. Конечно, я перестрахуюсь, буду прилежной ученицей, докажу ему свою лояльность и разожгу в нем огонь желания. Но даже в самом лучшем варианте развития событий мне придется бежать. Не хочу, чтобы меня использовали. Не как инкубатор, не просто для своих темных делишек. Я хочу быть врачом, а не шпионкой или домохозяйкой. Вскоре маги разошлись, а я, оставшись одна, несколько минут разминала затекшие конечности. Все же долгое стояние в одной позе – это героический труд. Мне помогло то, что дома, стараясь поддерживать хорошую форму, я практиковала статичные асаны йоги. Осторожно направляясь в свою спальню, я думала о том, что необходимо развивать мой навык невидимости таким образом, чтобы он работал и в движении. Однако как это сделать, я пока не представляла. Последующие дни, остававшиеся до обещанного мне некромантом испытания на определение стихии, я посвятила изучению магии, в основном теории. Я понимала, что в жизни такой козырь мне в любом случае пригодится. Поэтому сразу для себя решила. Раз Хорнрейвен будет меня учить, я должна взять у него максимум знаний и умений. Пока же я искала в библиотеке общие данные по колдовству, уделяя особое внимание магии жизни и пытаясь найти подсказку, как же скрыть такой опасный дар. Информации было много, но она либо оказалась бесполезна для моего уровня знаний, либо освещала только основные аспекты. Из книг узнала, что магов в этом мире было достаточно много. Примерно у каждого 100-го человека открывался какой-либо дар. Другое дело, что в большинстве случаев он был очень слабым, и его силы хватало только для решения самых мелких бытовых задач. Например, свечку зажечь или пыль с полки убрать. Таких слабых чародеев, как правило, даже никто не обучал. Особенно если человек был из низшего сословия. Но он мог получить работу в качестве обслуживающего персонала, и тогда работодатель по своему усмотрению мог отправить его на короткие курсы бытовой магии, ведь у обычных крестьян на это просто не хватало средств. Если такой недомаг, вежливо их тут называли одаренными, рождался в знатной и обеспеченной семье, ему нанимали частного учителя для владения азами волшебной силы. Из книг следовало, что женщин с даром рождается в несколько раз больше, чем мужчин, но вместе с тем возможности их значительно меньше, и, как правило, именно они и являются одаренными, становясь хорошими экономками, парикмахерами, портнихами. Их охотно выбирали в жены, Доходило до того, что девушки из низшего сословия, даже из крепостных, могли рассчитывать на партию с купеческим сыном средней руки. Рожденные же в более-менее знатной семье имели очень большие возможности при выборе будущего супруга. На бытовом уровне стихия, которой владеет недомаг, значения не имеет, так как все заклинания первых ступеней адаптированы под любую из них. Всего уровней заклинаний 10. 8 и 9 – это уровень магистра, 10 – уровень архимага. Волшебников, способных пользоваться заклинаниями выше второго уровня, существует уже не так много. Это примерно один из 50 проявленных магов. Уровня магистра достигает каждый сотый из них. Архимагистров же на данный момент не более десятка на всю страну. Стихи, которыми могут манипулировать маги, всего 6. Основные и самые распространенные черпали силу природы – огня, воды, ветра и земли. Особняком всегда стояли стихии смерти, в народе тьмы и жизни, света. Магов последних двух направлений до последней войны рождалось, дай бог, один на сотню. Сила любого дара накладывала определенный отпечаток на характер владеющего им. Так темных магов считали агрессивными и вспыльчивыми, а маги жизни, наоборот, были отзывчивыми, всегда готовыми помочь. Это и стало причиной вымирания последних. В попытках излечить своих пациентов они часто растрачивали не только свой магический резерв, но и отдавали все жизненные силы. Кровавая война, вспыхнувшая около 200 лет назад, забрала жизни немногих оставшихся светлых. А так как дар передавался в основном по наследству, в настоящий момент эта стихия почти перестала существовать. Правда, по некоторым сведениям, еще оставались двое чародеев света, выживших в той войне. И сообщество питало большие надежды на постепенное возрождение этого направления волшебства. Однако в книгах я не нашла информации о том, где на данный момент могут обитать эти легендарные маги. А узнать очень хотелось. Я бы с удовольствием стала ученицей такого волшебника. Не зря я в прошлой жизни хотела стать хирургом. Излечение больных – мое призвание. Да даже без дара жизни, одними только моими знаниями жительницы 21 века, можно поднять целительство в этом мире на совершенно новый уровень. Ведь простым операциям, которые часто спасают жизни, можно научить и немага. В этом мире даже такая простая вещь, как аппендицит, становится смертельно опасной болезнью. Ведь местные не додумались, что можно просто вырезать эту совсем ненужную для организма часть. Еще можно попытаться создать аналоги лекарств. Я, конечно, не фармацевт, но направление, в котором двигаться, представляю. На некоторое время я выпала из реальности, прикидывая, как много полезных сведений могу дать этому миру и как бы половче осуществить свою задумку. Именно этим я планировала заняться в будущем. Однако сначала надо избавиться от опеки некроманта, а это, я чую, будет совсем непросто. Поэтому учимся дальше. И я продолжила изучать магию, погрузившись в очередной фолиант. По почерпнутым в нем сведениям выходило, что один человек мог обладать даром нескольких стихий. Часто встречались дуалы, сочетающие две из них, например, воздух и вода или смерть и огонь. Триулами называли тех, кому покорялись три разных дара. Квартероны работали с четырьмя направлениями. Квинтонами же были пятистихийники. Последние были большой редкостью. Среди живущих на данный момент существовал всего один маг-квинтон. Магов, владеющих одновременно всеми шестью стихиями, не рождалось за всю историю этого мира. Также считалось, что жизнью и смертью одновременно не мог управлять никто. Однако количество подвластных магу стихий не влияло на его силу. Так единственный волшебник, владеющий пятью стихиями, был довольно посредственным магом и кроме наличия стольких даров природы, ничем другим не отличался. В одной из книг я нашла достаточно подробное описание энергетических потоков стихий, дающие возможность визуально определить, какая из нитей какому дару принадлежит. Естественно, мне захотелось проверить свои. Погрузившись в медитацию, я начала считать ниточки в моем родном уже клубке. Белая, которая помогла мне с выздоровлением, несомненно, была жизнь. Голубая – воздух. Синяя – вода. Зеленая, как у целителя – земля. Красная – огонь, но больше всего было черных – смерти. Получается, я владею всеми стихиями? Отвлекшись на какое-то время, я попыталась проанализировать ситуацию. О таком точно никому нельзя говорить. Я уже решила ранее, что буду скрывать свой дар жизни. Сейчас я подумала о том, что и остальные тоже нежелательно демонстрировать в полном объеме, хотя их сокрытие не так жизненно необходимо. Самая большая проблема заключалась в том, что осуществить такое серьезное исцеление, как то, что получила я, были способны только маги жизни, а их уже не осталось. Чародеи природных сил могли проводить несложные процедуры, остановить не очень большое кровотечение, снять жар, отдать часть магической энергии для восстановления. Особенно хорошо зарекомендовала себя во врачевании сила воды. На втором месте был воздух, далее шла земля, и почти не давалась лекарская наука магам огня. Серьезные повреждения лечились различными травяными настоями, эликсирами разной сложности, в которые иногда добавляли животные компоненты. Например, яд змеи, перо феникса или кость убитой в полнолуние розовой крысы. При таком лечении наблюдалась высокая смертность среди пациентов. Существовавшие же когда-то маги света могли не только исцелить любую рану, но и даже воскресить умершего, при условии, что данное прискорбное событие, имеется в виду смерть, а не возрождение, произошло не больше получаса назад. Однако возвращение к жизни требовало от мага неимоверного количества энергии, что в основном и стало главной причиной исчезновения специалистов данной стихии. Возвращая с того света друзей и близких, маги перегорали, а оставшись без дара, очень быстро умирали или сходили с ума. К сожалению, несмотря на обилие информации, я так и не нашла способа скрыть свою энергию света. Однако во всех книгах отмечалось, что определить, какой дар стихии используется, можно только посмотрев магическим зрением на человека, кастующего в данный момент заклинание. То есть, если не использовать дар при посторонних, никто не узнает, какой он направленности. Про медитацию и возможность определения дара у себя самого не было сказано ни слова. Испытание на определение стихии состояло в том, что маг искусственно вводился в подходящую ситуацию, а наставник наблюдал, какая стихия при этом откликнется. При этом испытания могли проводиться как на каждую стихию отдельно, так и на несколько одновременно. Окончательно решив ни при каких обстоятельствах не использовать свою белую ниточку, я в очередной раз погрузилась в себя. Рассказывала моему клубку о грозившей опасности и спрятала сияющую серебром нить в самый центр, закрыв ленточками других стихий. В основном использовала огонь и тьму, не потому что так захотела, а потому что они охотнее откликнулись на мой отчаянный призыв. В конце последнего дня, отведенной мне недели, я долго не могла уснуть, размышляя, что еще можно предпринять. Однако, не придумав ничего путного, погрузилась в беспокойный сон.